Глава 22. Что со мной не так? Уже несколько часов иду по темным коридорам третьего этапа испытания. Узкие проходы с низкими потолками часто сменяются широкими коридорами с высокими потолками, которые теряются где-то далеко наверху во тьме. Пару раз натыкаюсь на небольшие пещеры с сырыми стенами и полом. Ни внешние, ни внутренние стены кольца разглядеть невозможно, потому что тропы часто меняют направление в совершенно хаотичном порядке. Из-за этого складывается ощущение, что я попала в бесконечный лабиринт, из которого невозможно выбраться. На самом же деле это не так, но, по крайней мере, я на это надеюсь. С первой минуты пребывания в темноте решаю идти строго по коридорам, ведущим налево. Теоретически, так больше шансов пройти круг по малому радиусу, держась поближе к внутренней стене, если это действительно она. Такая вот нехитрая стратегия продвижения. Конечно, я сразу вспомнила слова жнеца о том, что так больше шансов нарваться на неприятности при встрече с другими добровольцами. Но бродить по другим коридорам в надежде быстрее найти выход я не хочу. К тому же, когда высадились на берег Голубых просторов, кроме своей лодки я увидела всего 4, включая ту, на которой за пару минут до меня причалил жнец, сопровождавший убитого акулами кривоносого парня. А из этого следует, что передо мной всего 3 других добровольцев, остальные соперники остались где-то позади. Осознание этого не дает расслабиться и гонит вперед, не позволяя остановиться даже на короткий привал. Ведь сейчас я со своим факелом словно маяк в безлунную ночь. Но и передвигаться в подобных условиях без источника света просто-напросто невозможно, поэтому я спешу как могу. Хочу удалиться от входа максимально далеко в самые кратчайшие сроки. Все это время думаю про жнеца. Что могло произойти? Почему он так и не вынырнул на поверхность? Сомневаюсь, что его маска позволяет дышать под водой. Вариант смерти от зубов акул даже не рассматриваю. Вспоминаю момент, когда мы были на острове. Я спросила его имя. Он тогда ответил: «Если случится непредвиденное и нам придется разделиться, то первым делом ты начнешь звать меня по имени. А теперь представь, какую опасность ты можешь тогда навлечь и на себя, и на меня». Складывается ощущение, будто он знал о том, что мы вынуждены будем разойтись. Но откуда? Ругаю себя за то, что не стала тогда развивать эту тему. Можно было бы обсудить стратегию поведения на тот случай, если произойдет нечто подобное. А еще я в какой-то степени рада, что он не назвал своего имени. Вспоминая свое тогдашнее состояние, я бы точно поддалась панике и бегала по берегу, выкрикивая его имя и тем самым впустую сотрясала воздух. Глубоко вздыхаю. Думать об этом в данный момент бессмысленно. Все равно уже ничего не изменить. Судя по боли в ногах и спине, безостановочно шагаю уже целую вечность. У меня нет часов, а в этой кромешной темноте нет никакого естественного освещения. Поэтому определить, который сейчас час, не представляется возможным. Принимаю решение пройти еще немного и остановиться на привал, чтобы немного передохнуть, перекусить и утолить жажду. Как это часто в последнее время бывает, только я об этом думаю и почти сразу вижу впереди свет. Это обескураживает и заставляет сбавить шаг до минимума. Коридор разделяется на 2 ответвления. В том, что ведет направо, по-прежнему непроглядный мрак. А вот в левом есть какой-то источник света. Причем это точно не факел, потому что я не вижу красных и оранжевых всполохов. На развилке останавливаюсь и некоторое время прислушиваюсь, пытаясь уловить подозрительные звуки. Но их нет. Несмотря на это, решаю перестраховаться. Поворачиваю в правый коридор, прохожу с 10 шагов и оставляю на полу факел. Возвращаюсь к развилке и иду в левый проход, стараясь не шуметь. Пройдя около 100 метров, оказываюсь в большой открытой пещере. Потолка практически нет. Вижу открытое вечернее небо. Тот самый источник света. С края обрыва на пол пещеры стремительно падает поток воды, похожий на маленький водопад. В месте падения образуется неглубокая лужа. По всему периметру и в центре пещеры лежат камни разных размеров, от огромных валунов до крошечных камешков. Даже не верится, что все это создано человеческими руками, а не природой. Из пещеры ведут три выхода. Через один я вошла, а два уводят дальше. Быстро осматриваю каждый уголок, убеждаясь, что здесь не скрывается никакая опасность. Только после этого возвращаюсь за факелом. Проверяю оба тоннеля, но никого не обнаружив, возвращаюсь в пещеру. Привал устраиваю прямо здесь. Тушу факел, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Затем решаю подарить себе немного водных процедур. Раздеваюсь и встаю под поток воды, чуть не взвизгивая от холода. Уже через несколько секунд вся кожа покрыта мурашками, а зубы стучат так громко, что мне кажется, этот звук можно услышать из соседнего туннеля. Одеваюсь, отжимаю волосы от лишней влаги и сажусь между одним из самых больших камней и стеной, прислонившись спиной к последней. Достаю из рюкзака трофейное мясо, фрукты и воду. Ем не торопясь, поглядывая на темнеющее небо сквозь отсутствующий свод пещеры. Только сейчас понимаю, что за все время пребывания во мраке я не встретила ни одного дрона, а это немного подозрительно. Усаживаюсь поудобнее. Мысли становятся бессвязными и перескакивают с одной темы на другую. Постепенно проваливаюсь в беспокойный сон. Просыпаюсь в окружении сероватой дымки и понимаю, что очень сильно замерзла. Пещера скрывается в туманном облаке. Ищу глазами факел, но вспоминаю, что потушила его. На ощупь нахожу свои вещи, пью немного воды, поднимаюсь на ноги и осторожно иду к источнику, то и дело натыкаясь на невидимые в тумане камни. Набираю емкость до краев и прячу бутылку в рюкзак. Все равно спать в таких условиях невозможно, нужно двигаться дальше. Подхожу к развилке и собираюсь поджечь новый факел, чтобы бродить в темноте. Но замираю на месте, прислушиваясь к звукам, раздающимся из правого коридора. Хорошо, что я выбрала своим курсом направление только налево, потому что в тот коридор я ни за что не сунусь. Судя по звукам, там целая стая крыс. Меня передергивает от воспоминания о мерзких тварях, которые нередко встречались на моем пути в родных рудниках. А если вспомнить, что во время прохождения спирали я редко встречала обычных животных, а не усовершенствованных на арене, то встреча с подобными существами не принесет ничего хорошего одинокому путнику. Разжигать огонь сейчас было бы безрассудно, поэтому я стараюсь вести себя как можно тише и, опираясь левой рукой о стену, чтобы не потерять направление в темноте, удаляюсь от опасного места. Но, видимо, я услышала крыс слишком поздно, или чем-то себя выдало, потому что не успеваю я отойти от пещеры на несколько десятков метров, как до ушей доносится звук приближающихся тварей. Мурашки отвращения и страха бегут по спине и рукам, а зубы сжимаются от бессильной ярости. Уже нет смысла уходить по темноте, меня заметили, и теперь огонь будет моим единственным оружием против неизвестного числа противников. Все отчетливее слышу противный писк, издаваемый множеством преследователей, дробный перестук когтей по камням и мерзкое шуршание хвостов по земле. Быстро опускаюсь на колени, кладу перед собой факел, достаю из кармана пару заготовленных заранее камней, высекаю искру, резко ударив их друг об друга. Зажечь факел выходит только с четвертого раза. Вспыхнувший огонь заставляет резко зажмуриться и ослепнуть буквально на несколько секунд. Глаза слезятся, когда я, наконец, раскрываю их, хватаю факел, словно меч, и выставляю его перед собой. Они здесь, и их очень много. Ни сантиметра пола не видно под толщей тел. Крысы злобно сверкают на меня глазами-бусинками, но близко не подходят, как я и рассчитывала. Свет причиняет им дискомфорт. Лихорадочно ошариваю взглядом мерзких тварей, ощущая обреченность. Это не просто крысы. Они огромные, размерами превышают обычных раза в 3-4. Медленно поднимаясь на ноги, мысленно проклинаю организаторов с их манией увеличивать тварей в размерах. Крысы тем временем толпятся рядом, злобно пища и дергая носами, но тем не менее особо не приближаются. Надолго ли хватит у них терпения, я не знаю, но надеяться на это не приходится. Боком начинаю потихоньку пятиться прочь, так и выставляя перед собой факел в направлении крыс правой рукой, а левой нащупываю путь отступления. Крысы, не переставая противно пищать, бесконечной рекой следуют за мной. Самые нетерпеливые подпрыгивают, то и дело налетая и приземляясь на сородичей. Ну и что делать? Вряд ли они отвяжутся просто так, а мне еще нужно как-то найти ключ, чтобы выбраться на следующий этап. Тяжело вздыхаю, но продолжаю отступать уверенным, насколько это возможно, шагом, тихо бормоча под нос проклятия. Долго ли мои преследователи останутся достаточно терпеливыми и продолжат довольствоваться медленным продвижением? Некоторые из них уже рвутся в бой, бесстрашно забегая в круг света. Минут 20 спустя, кажущихся вечностью, одна из тварей решается действовать. Она неожиданно бросается на меня, подпрыгнув высоко в воздух. Реагирую в последний момент, словно битый, отбивая летящее на меня серое тело. Крыса визжит от боли и ярости, а в воздухе разливается противный запах паленой шерсти. Это заставляет меня слабо улыбнуться. «Сама напросилась», – злобно роняю в сторону продолжающей пищать противницы. Похоже, зря я это сделала. То ли мой голос, то ли произошедшее возбуждает толпу преследователей. Их писк становится до невозможности громким. Все больше тварей смелеет, вырываясь вперед. Внезапно стена под левой рукой исчезает, что заставляет непроизвольно покачнуться и обернуться, чтобы посмотреть, куда идти дальше. Ошибка. Большая ошибка. Отвлекаюсь всего на мгновение, но чувствую резкий укол боли в правой ноге. Громко вскрикнув, тут же разворачиваюсь и бью факелом по еще одной прыгнувшей на меня твари. Той ногой, на которой повисла кусающая меня крыса, бью о стену, ударом причиняя ей как можно больше боли. Чувствую, как кровь стекает по ноге, возбуждая запахом все больше животных. Скоро они нападут всей толпой, и никакой факел меня не спасет. Отступаю в открывшийся проход, размахиваю факелом, отгоняя крыс подальше, а затем, поддавшись страху, бросаюсь прочь. Они неотступно следуют за мной, заставляя безобразную панику подниматься откуда-то из желудка и железной рукой хватать меня за горло, перекрывая кислород. Сейчас я как никогда завидую способности жнецов отпугивать от себя опасных тварей. Будь мой напарник сейчас здесь, эта стая вряд ли бы привязалась к нам. Но его нет. А что делать, чтобы выбраться из этой передряги живой, я не знаю. Смерть от когтей и зубов гигантских крыс – самое последнее, чего я хотела бы в своей жизни. Лучше бы я свалилась с лодки, и меня сожрали акулы. По крайней мере, это было бы быстрее. Нога болит, приступ паники мешает рационально мыслить. Этот забег ничем хорошим не закончится. В голове, сменяя друг друга, мелькают только два слова. Что делать? Что делать? Что делать? Но никакого решения нет. Очередная смелая крыса бросается мне на спину. Инстинктивно торможу и врезаюсь спиной в стену, сбивая нападающую на землю. Дыхание затруднено. Бежать дальше не вариант. Размахиваю перед собой факелом, отгоняя преследовательниц и с трудом глотая воздух, которого в легкие поступает катастрофически мало. Мне плохо, голова кружится, руки и ноги дрожат от напряжения, слезы подступают к глазам. Мне страшно, очень страшно. Никакого выхода из ситуации я вообще не вижу. Но собираюсь противостоять тварям до последнего. Умирать так скоро я не собираюсь. Мне еще предстоит как-то победить ради человека, спасавшего меня много раз. Неожиданно рядом со мной мелькает что-то большое, темное и быстрое. Крысы визжат громче прежнего, а потом резко разворачиваются и бросаются прочь. Туда, откуда только что пришли. Их поведение вводит меня в ступор. Чего они испугались, что бросили раненую добычу? Боюсь оглядываться. Скорее всего, ответ на этот вопрос мне не понравится. Но раз крыс больше нет, сейчас моя спина в гораздо большей опасности. Медленно, с опаской оборачиваюсь и тут же прячусь назад. В нескольких шагах от меня стоит жнец. Они его испугались? Да плевать. Сейчас я благодарна ему до невероятной степени. Он спас мне жизнь. Хотя расслабляться по этому поводу не стоит. Даже в темноте понимаю, что это не мой напарник. Ножницы не ходят по спирали одни, а значит, где-то должен быть его подопечный доброволец. Если его нет, то с вероятностью в 100% он умер. А из этого следует, что существует еще какая-то опасность, и она не слишком далеко. Держу перед собой источник света и разглядываю гостя и коридор за его спиной. Пусто. Больше никого нет. Кажется, целую вечность ничего не происходит, а потом он делает едва заметный шаг в мою сторону. Отшатываюсь, врезаясь спиной в стену. Может, ему просто надо пройти мимо? Так почему тогда не уходит? Жнец поднимает руки в успокаивающем жесте, а затем тянется к маске. Чувствую, что глаза вот-вот выскочат из орбит от удивления. Да что со мной не так? Почему в последнее время жнецы хотят пообщаться со мной, да еще и снять маску в моем присутствии? Вскидываю руку и едва слышно прошу. Нет, не хочу с ним общаться. Ничего хорошего из этого не выйдет. Пусть просто уйдет. Ощущаю исходящую от него опасность, которой никогда не испытывала в присутствии своего жнеца. Он игнорирует мой отчаянный жест и снимает маску, но не подходит. В свете факела я не могу разглядеть подробностей, но не отвожу взгляд от его лица. Довольно молодой, лицо худое, с выделяющимися скулами и пухлыми губами. Цвета глаз не разглядеть, но и без чтения их выражения понятно, что он настроен серьезно. Паника от встречи с грызунами-переростками еще не отступила и теперь готовится накрыть меня новой волной. Что ему от меня надо? «Как тебя зовут?» – негромко спрашивает жнец. «Ева», – шепчу едва слышно, а затем повторяю немного увереннее. «Ева, где твой сопровождающий?» Его тон не предполагает возможности отказаться отвечать, поэтому коротко сообщаю правду. Он упал в воду, когда акулы врезались в лодку. Больше я его не видела. Жнец задумчиво кивает. «Помнишь его персональный номер?» Он постукивает пальцем по татуировке на шее. Приглядываюсь и вижу цифры. 8383. 8427. Произношу без раздумий. Он просто кивает и о чем-то раздумывает недолгое время. Перебарываю желание сесть на землю и осмотреть нестерпимо горящую рану от зубов твари. Так и стою, прижавшись к стене. Задавать встречные вопросы не решаюсь. Пусть лучше думает, что я его смертельно боюсь. Хотя это и недалеко от истины. «Пойдешь со мной», — внезапно говорит он. «Доведу тебя до финального круга». «Ты проведешь меня через спираль?» Спрашиваю недоверчиво, начиная подозревать самое худшее. Его прислали на замену? Это значит, что мой жнец... Нет, я отказываюсь верить в то, что он погиб. «У меня нет времени проходить все кольца», — заявляет жнец, заставляя меня нахмуриться. «Придется срезать». «Срезать? Что значит срезать?» «Это даст тебе колоссальное преимущество над соперниками». Но это, в конечном счете, не имеет большого значения. Что, черт возьми? Я окончательно запуталась. Зачем тебе помогать мне? Спрашиваю озадаченно. Он усмехается, искривляя губы. От этого выражения лица мне становится не по себе. С чего ты взяла, что я буду тебе помогать? Я просто быстро проведу тебя сквозь спираль. А потом мы встретимся с остальными. С какими еще остальными? Не имею никакого желания встречаться ни с какими остальными. Что вообще происходит? Видимо, он понимает, что договориться со мной не так-то просто, поэтому вздыхает и поясняет, запутывая меня только больше. Так уж и быть, открою тебе небольшую тайну. Рано или поздно ты все равно бы узнала. Этот сезон просто фарс. Победителей не будет. Жнецы соберут всех добровольцев вместе на последнем круге. А затем увезут сначала в лаборатории для проведения процедуры изменения, а потом и в пирамиду для дальнейшего обучения. «Что? О чем ты говоришь? Как это не будет победителей?» – переспрашиваю с недоверием. «Понимаешь», – терпеливо поясняет он, – «в республике сейчас непростая политическая ситуация. Во все времена у действующей власти была, есть и будет оппозиция. Современная оппозиция задумала переворот. И он у них получится, ведь на их стороне выступают сильнейшие представители человечества». «Жнецы», — Потрясенно шепчу я. Он кивает, а я продолжаю не понимать, для чего он рассказывает мне об этом. Жнецы из оппозиции хотят жить наравне со всеми людьми. Для этого они набирают союзников. В их планы входит перехватить добровольцев и не дать увести в лаборатории. Я совсем запуталась. Из его осведомленности не поймешь, на чьей стороне находится лично он. Я понимаю так называемую оппозицию. Никто не хочет быть рабом, даже жнецы. Но молчу об этом, боясь сказать что-нибудь не то. Поэтому спрашиваю то, что к делу вообще никак не относится. Что еще за пирамида? Это остров недалеко отсюда. Там живут и тренируются начинающие жнецы. Спокойно отвечает он. Застываю. Не хочу я в пирамиду. Не хочу быть жнецом. Но что делать? Как выведать у него, на чьей он стороне? Решаю начать с простого. Так мы доберемся до центра, а что потом? Будем ждать остальных. И мне нужно встретиться со своими. Сейчас непонятно, кому можно доверять, а кому нет. Да уж, ситуация вообще никак не прояснилась. Да еще и жнец теперь пялится на меня как-то подозрительно. Готова идти? У меня для тебя кое-что есть, чтобы не привлекать внимание дронов и других участников, если вдруг мы с ними столкнемся. Мне нужно осмотреть ногу. Одна из тварей меня укусила. Я прямо-таки вижу, как он подавляет тяжелый вздох. Ладно. В паре сотен метров отсюда есть небольшая пещера. Там можно промыть рану проточной водой и осмотреть при естественном освещении. Иди за мной. Он разворачивается и шагает прочь, не удосужившись убедиться в том, что я иду за ним. Желание броситься в противоположную сторону настолько велико, что я с огромным трудом подавляю его. От жнеца не убежать. На подгибающихся ногах следую за своим новым спутником, обдумывая варианты развития событий. Мне нужно будет как-то отделаться от него и бежать со всех ног к центру. Плевала я на их планы, меня не устраивает ни один из предложенных им сценариев. Победителей не будет. Чёрта с два это так. Я должна победить и точка. От этой победы зависит не только моя жизнь, а еще и... Надеюсь, что мой жнец жив. Но после короткого разговора с 8383 меня одолевают сомнения. На чьей стороне 8427? Почему вообще ничего мне об этом не сказал? Мы говорили только о варианте с моей победой, он обещал мне помочь. Но теперь я даже не знаю, что и думать. Мой новый спутник не обманул. Вскоре оказываемся в пещере, похожей на ту, в которой я ночевала, только размерами поменьше. Тяжело опускаюсь на один из плоских камней, закатываю порванную когтями и зубами твари штанину и осматриваю рану. Кровь почти не сочится, но все еще болит. Достаю из рюкзака бутылку, смываю водой кровавую корку. Выглядит не так плохо, как ощущается. Отыскиваю в одном из внутренних карманов сумки целебную траву, которую еще на первом этапе собирал жнец. Рву ее на мелкие частички, смешиваю с небольшим количеством жидкости и прикладываю к ране. Поднимаю голову и вздрагиваю от направленного на меня пристального взгляда. Поспешно отвожу свой и опускаю штанину в надежде, что она хоть как-то зафиксирует импровизированное лекарство. Перевязку сделать не из чего. Поднимаюсь с камня, подхожу к источнику воды и набираю жидкость в бутылку, присев на еще один камень. «У меня для тебя кое-что есть», — снова говорит жнец, игнорировать которого и дальше не получится. Оборачиваюсь и наблюдаю, как он достает из рюкзака за спиной маску. Это заставляет насторожиться. Зачем он носит с собой запасную маску? Это очень, нет, очень подозрительно. Жнец тем временем поясняет. «При помощи масок мы сможем общаться, не привлекая к себе внимания». Удивленно пялюсь на него. Жнецы могут общаться, не снимая маски? Что за... Он тем временем продолжает. Все просто. Эта маска уже настроена на мою волну. Просто говоришь свое сообщение вслух, а потом добавляешь. Отправить. Я увижу, что ты мне сказала, и отвечу. Но это на самый крайний случай. По дороге старайся не отвлекаться и не отставать. Много общаться у нас не будет возможности. Поняла? Нет. Я не хочу ни общаться с ним, ни уж тем более куда-то идти. Но каковы варианты? Поэтому отвечаю. Да. Отлично. Надеваю маску и пошли. С опаской беру предложенное. На маске нет номера, поэтому я надеюсь, что до меня ею никто не пользовался. Плохое предчувствие сжимает внутренности. Когда я надену маску, то буду выглядеть совсем как жнец. А мне это не нравится. И это еще мягко говоря. Но делать нечего. Уверена, споров этот жнец не потерпит. Он первым надевает свою маску, и я делаю то же самое. И удивленно замираю на месте. Обзор просто потрясающий. Все вокруг видно как днем. Мне больше не нужен факел. Вижу каждый камень в отдельности очень четко. Коридор впереди теперь светлый и совсем не страшный. Внезапно перед глазами появляется яркая зеленая надпись. «Готовы идти?» Вздрагиваю от неожиданности и смотрю на буквы, как на какое-то чудо. Говорю вслух. «Да, готова». А потом добавляю, чувствуя себя при этом по-идиотски. «Отправить». Ответ получаю незамедлительно. «Отлично. Пошли». Поднимаюсь на ноги и шагаю за жнецом, размышляя, насколько сильно все поменялось за столь короткий срок. Я узнала столько всего, чего никогда бы не хотела знать, ведь это знание несет опасность. Куда я влипла и как из этого выпутаться? Вот те вопросы, над которыми надо подумать в первую очередь.